Что же касается употребления этого слова в наши дни, то оно стало лишь условным обозначением самого настоящего эпигонства и эклектики, то есть механического соединения несоединимых элементов музыки. Ничего принципиально нового послевоенные деятели не принесли, несмотря на пышные декларации и захват командных высот руководства искусством во многих странах мира, в том числе и социалистических. Если говорить о стиле, который воцарился в значительной части нашей музыки, называющей себя передовой, то это эклектизм, разностилица, мешанина, воинствующая дурновкусие. У великого русского поэта Блока есть одно замечание в его изданных записных книжках. Оно касается художественной деятельности братьев Бурлюк, зачинателей разрушительных тенденций в русской многострадальной литературе. Блок написал: «Не пошел на выставку Бурлюка. Боюсь, что наглости здесь больше, чем чего бы то ни было другого». Не совсем точная цитата, приводимая по памяти. В дневнике Блока есть следующая запись от 25 марта 1913 года. «Эти дни — диспуты футуристов со скандалами. Я так и не собрался. Бурлюки, которых я еще не видал, отпугивают меня. Боюсь, что здесь больше хамства, чем чего-либо другого. О Давиде Бурлюке». Блок, дневник, 1911-13 годы, под редакцией Медведева. Ленинград, издательство писателей в Ленинграде, 1928 год, страница 194. Глубокие, прозорливые слова. Ошибочно, однако, было бы думать, что бурлюки исчезли из нашей жизни. Никто не помнит их стихов, но их и создавали не для вечности. Их создавали для примера, и примеры этого искусства, к сожалению, живучи. Они существуют и теперь. Это новые бурлюки и в литературе, и в музыке, и в критике. Их удел не в создании бессмертных ценностей, а в унижении, в оплевывании созданного великого, в яром желании помешать созданию нового искусства, задушить в колыбели живые творческие чувства, живые проявления человечности, национального характера, их желание лишить нас чувства родства со своим прошлым, чувства своей истории, чувства связи с прошлым и грядущим. Лозунг «сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и других с парохода современности» совсем не устарел, как хотят нас обмануть адепты этого лозунга. Он жив, этот лозунг. Он руководство к действию и призыв к нему. Если нельзя выбросить Толстого из жизни нашего народа, можно его извратить, оболгать, как это делает, например, литературовед Шкловский. Георгий Васильевич в своих суждениях о Шкловском исходил не только из знакомства с работами Шкловского или из его образа, созданного разными литераторами, но и из личных наблюдений. Не знаю, когда они встретились впервые, но познакомиться они могли во время совместной работы над четырехсерийным документальным телефильмом «Слово о Льве Толстом». Авторы фильма — Шкловский, Белянкин, музыка Свиридова, творческое объединение «Экран». Смотрите «Свободен», «Любовь к Толстому», «Правда», 1978 год, 10 сентября, номер 253, 21953, страница 3. Эти люди ведут себя в России как в завоеванной стране, распоряжаясь нашим национальным достоянием как своей собственностью, частью его разрушая и уничтожая несметные ценности. Итальянец Клаудио, фамилию не помню, который работал в Мосфильме на картине «Красные колокола», приносил на работу, он монтировал музыкальные куски, свои газеты, и я смотрел их, картинки, фотографии. В начале 1980-х годов Свиридов писал музыку ко второй серии фильма Сергея Бондарчука «Я видел рождение нового мира», называвшейся «Красные колокола». О работе над этим фильмом Свиридов рассказал в интервью, данном газете «Известия». Смотрите «Иванов. Музыка революции» в рубрике «Гости известий. Известия. 1982 год. 1 декабря. Номер 335. 20316. Страница 3. Смотрите также рецензию «Капралов. Восходит как солнце. Заметки о фильме «Я видел рождение нового мира. Правда». 1982 год, 21 декабря, номер 355, 23516, страница 6. По-итальянски я не понимаю. И вот передо мной лежит газета «Мессаджеро» или «Мессаджеро». В ней напечатана программа концертов в залах Рима на неделю. Боже, сколько играется своей, итальянской музыки, особенно органной, с пением, старинной. Сколько композиторов, некоторых имен я никогда и не слыхал, хотя, видит Бог, хорошо знаю и музыку, и ее историю. Но все это звучит, люди это слушают, живут этим. На этом воспитывают слух, эстетику, дух свой, характер. Они ценят и уважают свой национальный гений, честь им и слава. А мы? Старая музыка почти не звучит. Хоры ликвидированы, уничтожены. Музыка до Глинки как бы и вовсе не существовала. А то говорят, что страна наша существует только с 1917 года. А между тем у нас любят свою старую музыку. Русским людям горько сознавать свое духовное и культурное ничтожество, в котором их всячески хотят уверить. Европейская культура — это, видите ли, культура. Наша же русская, хотя мы тоже европейцы, разделяется на культуру народную и культуру Пуришкевича. И вот под культуру Пуришкевича, про которого никто не знает, кто он такой, но ясно, что он очень плохой человек, подводится гениальная, великая русская хоровая музыка, народное искусство России, насчитывающее многие века своего существования. Великая, духовно самостоятельная, самобытнейшее музыкальное искусство России, всечеловечно. Пойте эти хоры в любой стране мира. Всюду слушатели вам будут благодарны. Залы никогда не будут пустовать на концертах русского хора. Это проверено практикой и в дореволюционную эпоху, и в наше время. Но почему-то этим искусством мы не только не гордимся перед всем миром, как гордимся балетом или Аллой Пугачевой. Мы стыдливо его прячем, а подчас и третируем, как искусство третьего сорта, как устарелое, костное, отжившее. Наша музыкальная культура — это живое дерево. Для того, чтобы его крона цвела, нельзя рубить его корни. Оно засохнет, превратится в мертвый пень и сгниет. Опасность этого, несомненно, налицо. Теперь русский человек пляшет под чужую дудку и хоронится под чужую музыку. Под песни пеленается, женится и хоронится русский человек, говорил Гоголь. Под песни баб пеленается, женится и хоронится русский человек. Гоголь, «Петербургские записки», 1936 год. Я не верил в интернационализм, который совмещается с неуважением к собственной национальной культуре.